Глава 11. Через полмесяца после своего воскрешения Ингви навестил Кнуда. Но сделать это было не так-то просто. Еще в первые дни своей жизни на Ремотусе, быстро разузнав, кто из родни и друзей где обитает, Ингви был сильно удивлен тем, что Кнуда найти не удается. Вернее, его не удавалось отыскать ни в одном из городов планеты. Согласно адресному каталогу, последним местом его проживания была квартира в Лондоне. Однако, выписавшись оттуда около полугода назад, Кнут так больше нигде и не поселился. Поиск по адресному каталогу Земли также не принес результатов. Впрочем, кто бы его пустил жить там? Ингви даже проверил данные о заключенных тюрем на Луне-3. Тоже бестолку. «Кто-нибудь живет на природе?» – спросил он у Мирославы, сооружающей себе перед зеркалом прическу, как у Мерлин Монро. По всему Ремотусу в тот сентябрь свирепствовала мода на 50-е 20 века. «Что, милый?» «Я имею в виду, на Ремотусе есть люди, которые отказываются жить в городах и постоянно проживают где-нибудь среди лесов». Мирослава отложила фен в сторону. «Есть такие коммуны, всякие религиозные фанатики. А почему ты спрашиваешь?» «Помнишь, я спас жизнь своему конунгу? Он еще за это дал мне столько серебра и золота?» «Да, конечно. Он мой друг детства, Кнудом зовут. Его отдали на воспитание в нашу семью, и мы с ним даже стали клятвенными братьями. Собственно, поэтому, — пояснил Ингви, — он и сделал меня своим личным телохранителем. А когда-то его отец, Свен Вилобородый, рос вместе с моим отцом. Мой дед, Полнотокий, воспитывал их обоих. И если бы я тогда женился на тебе и увез в Данию, Кнут наверняка отдал бы своего сына-наследника нам, и мы воспитывали бы его вместе с нашими собственными детьми». «И он сейчас в такой коммуне?» – удивилась Мирослава. «Похоже, что да». «Ох, и не сладко ему там приходится». Мирослава вернулась к укладке волос. «Я про них читала. Они в течение столетий добивались через суд и в итоге добились, чтобы их тела вернули в прежнее состояние. Представляешь, захотели болеть, стареть и умирать». Ингви молча покачал головой. «Вот только иметь детей, — продолжала Мирослава, — суд им так и не разрешил. Их адвокаты, разумеется, аргументировали, что, мол, раз они своими смертями освобождают на планете место, то имеют полное право оставить после себя потомство. Такое же точно смертное, как и они сами. Типа, будет естественная смена поколений на территории коммуны. Но суд счел, что содержание детей в коммуне нарушит права и свободы ребенка. А главное, право человека, прописанное в Конституции Ремотуса, это, как ты и сам знаешь, право на бессмертие. В итоге было отказано». «Но импланты-то у них есть? Я бы попросил полицию определить местонахождение Кнуда». «Имплантов нет», – ответила Мирослава, переходя от прически к макияжу. «Кажется, сначала суд не разрешил, чтобы у них извлекали импланты, но это привело к тому, что они там, в коммунах, стали отрубать себе кисти рук. Кошмар, правда? В общем, соображения гуманизма восторжествовали, и суд дал свое согласие». «Нет, Кнут определенно не был религиозным фанатиком», – подумал Ингви. «На него это совсем не похоже». «Я читала, — сказала Мирослава, — что в первые десятилетия проекта селиться на природе вообще не разрешалось. Полиция сносила их лагеря, а члены коммуны получали тюремные сроки. Но после массовых общественных выступлений в их защиту государству пришлось пойти на уступки». «Чем они там питаются?» — недоумевал Ингви. «Не прихватили же они с собой в лес атомные синтезаторы?» Ну, разводят коров, свиней, кур, всякую прочую живность, выращивают что-то. Все как в старые добрые времена. Скот их, разумеется, периодически дохнет от болезней, посевы погибают от засух. И тогда коммуны вымирают от голода одна за другой. Сказка, а не жизнь, правда? Ингви было совсем не смешно. Он должен вырвать из лап фанатиков непонятно как оказавшегося там друга. «А где они берут скот и семена?» – поинтересовался он. Первые поселенцы бегали по природе с заточенными палками и ловили кабанов, оленей и прочих диких животных. В общем, жили охотой и собирательством. Ты только представь. Она посмотрела на Ингви. Выходишь из метро на природе, гуляешь себе по лесу, и вдруг проносится мимо такой дикарь. Ингви, как ни старался, не мог представить себе в этой роли Кнуда. Это тогда, собственно, продолжала она, их и упекали в тюрьмы. Отчасти по статье за причинение вреда природе. Но когда власти разрешили их лагеря, то заодно придумали, как свести на нет общественную и экологическую безопасность. И как интересно. Лагерь по всему периметру обносится стеной, которую им не разрушить и через которую не перелезть. А скот и семена им выдали из городских агролабораторий. Ты ведь слышал уже про рестораны с натуральной кухней? Кажется, да. Ну так вот, специально для таких ресторанов, где некоторые готовы расстаться сотнями ремо на натуральную еду, в каждом городе работают лаборатории, в которых ученые из стволовых клеток могут вырастить хоть коровью ляжку, хоть живую корову целиком, не говоря уже о выращивании овощей и фруктов. Короче, подарили поселенцам свиней, коз, овец и всякую всячину. В тот же день Ингви наведался в полицейский участок. Объяснив дежурному всю ситуацию, он к огромному своему облегчению услышал, что Кнуда без труда можно найти со спутников. В спутниковой службе достаточно будет лишь взять фотографию Кнуда из полицейской базы данных и нажать на поиск. «Мне понадобится ваше заявление о пропаже человека», — сказал офицер. Ингви написал заявление и уселся ждать. Спустя всего лишь 5 минут офицер подозвал его к себе. «Ваш друг находится в коммуне возле Лондона. Это в британском штате». «Благодарю вас», — обрадовался Ингви. «Вы не подскажете заодно, как попасть к ним внутрь? Я хотел бы пообщаться с Кнудом, но я слышал, что власти огородили каждую коммуну высокой стеной, чтобы поселенцы не могли выйти наружу». Полицейский усмехнулся. «Боюсь, попасть к ним внутрь вы сможете, только став одним из них». «Что вы хотите сказать?» «Первого числа каждого месяца, ровно в полдень, в стене каждой такой коммуны на ремонтусе открывается дверь. Ровно на 1 минуту. Полиция дежурит у входа, держа оружие наготове. За эту минуту внутрь могут войти новые поселенцы, а наружу выйти те, кто решил вернуться к нормальной жизни». «А как же свидание с родственниками?» «Не проводятся, понимаете?» – развел руками офицер. «Сами поселенцы выступают против того, чтобы кто-то извне, из мира соблазнов, как они это называют, вторгался в их жизнь. Но они охотно принимают новых членов. Ведь все они стареют, дряхлеют и умирают. Им нужна молодежь, которая заботилась бы о стариках, брала на себя тяжелый физический труд». «То есть я мог бы, — уточнил Ингви, — прийти к ним 1-го числа в полдень, пожить у них месяц, а следующего 1-го числа сказать: извините, ребята, я сваливаю, и в полдень выйти наружу?» «Не все так просто. Полиция имеет право запускать внутрь только тех, кто уже добился через суд, чтобы его тело вернули в состояние болезни и старения. Это сложная юридическая процедура, И перед тем, как пустить человека внутрь, полицейские тщательно проверяют все документы из суда и из лаборатории, где человека вернули в такое состояние. Не уверен, что вам это надо. Ингвид тоже был совсем не уверен. Вернувшись домой, он стал рыться в сети. Что будет, если он, все же пойдя на такое ради встречи с другом, вдруг откинет концы прямо там, у них в коммуне, от несчастного случая или подхватив какую-нибудь заразу? Поиск принес неутешительные результаты. Архив службы не будет больше воскрешать такого человека. Правда, поселенцам так и не удалось добиться, чтобы информация об их мозге была стерта из архива. Это означает, что чисто гипотетически, в отдаленном будущем, человечество, быть может, пересмотрит свое отношение к уходу поселенцев из жизни и воскресит их всех. Для умершего члена коммуны это означало бы, что он возвращается к жизни в следующий же момент. Но, во-первых, рассуждал Ингви, человечество может так никогда и не пересмотреть свой подход, и тогда он умрет навсегда. А во-вторых, даже если и пересмотрит, то как быть с Мирославой? Она-то останется на все это время без него? Так ничего и не придумав, Ингви решил поискать в сети исторические сведения о Кнуде. Неужели он стал к концу жизни религиозным фанатиком? Да и чем вообще все закончилось? Вернувшись после своего неожиданного исцеления в Данию и проведя там зиму и почти всю весну, Ингви, конечно же, слышал вести о том, что Кнуду удалось стать королем Англии. Сначала, сразу после того знаменательного сражения при Ассандуне, Кнуд заключил соглашение с Железнобоким, который, как выяснилось, вовсе не погиб, а разделил с ним королевство пополам. А когда тот умер спустя месяц, Кнут стал властвовать над всей Англией. Но долго ли это продлилось? Год, два? Ингви немало удивился, узнав, что Кнут сохранил английскую корону до самой своей смерти в 1035 году. Более того, всего через год после начала правления Кнуда скончался его старший брат Харальд, и Кнуд заполучил в придачу власть над Данией и Норвегией, став таким образом основателем и правителем одного из крупнейших государств своего времени. «Это кое-что объясняет», — подумал Ингви. «Только представить себе, король такого масштаба получает стандартную квартирку в небоскребе, сталкивается каждый день со своими бывшими слугами, живущими абсолютно в тех же условиях, что и он сам, получает стандартные 100 рэмов в день». Наверное, это было для него невыносимо. Уйдя в коммуну, он, благодаря своим прирожденным качествам, рано или поздно сможет, в этом у Ингви не было сомнений, добраться до власти. Скорее всего, абсолютной власти. Пускай над 300 или 500 душами, но зато настоящей власти. Наверняка будет издавать свои собственные законы и принуждать всех жить по ним. А вся лучшая еда, лучшая одежда и самые красивые женщины будут доставаться только ему одному. И никакой религиозный фанатизм тут, конечно же, ни при чем. В тот вечер, сразу после телесериала «Бессмертные тоже плачут», шла передача про экстремальные виды отдыха. На 10-й минуте у Ингви появился план. За те полчаса, что шла передача, план созревал, приобретал все более и более ясные очертания и, наконец, был готов. «Сколько стоит бутылка натурального красного вина?» – спросил он, усидевший рядом на диване Мирославы, без какой-либо связи с темой передачи. Получив ответ, Ингви мысленно прикинул. «Ну что ж, до 1-го числа как раз успею все накопить». «А почему спрашиваешь?» «Да так просто. Без подарка там появляться было бы невежливо». А Кнут всегда любил хорошее красное вино. По прошествии 10 дней, 1 октября, Ингве встал раньше обычного, в 5 часов утра. Мирославе он еще с вечера сказал, что отправится в Лондон повидать друга, не уточняя, что речь идет о Кнуде. Добравшись на такси до аэропорта, он сел на самолет и уже через 20 минут ехал по лондонскому метро на природу, к остановке, находящейся ближе всего к коммуне Кнуда. В ресторане натуральной кухни, соседствующем с выходом из метро, он купил бутылку одного из самых дорогих красных вин. Перед тем, как заплатить, долго и придирчиво рассматривал голограмму на пробке, удостоверяющую, что данный продукт не произведен в синтезаторе путем атомной сборки. Затем, подойдя к ближайшему синтезатору, заказал там себе альпинистское снаряжение и парашют. «Можно, конечно, спуститься к ним тем же способом, которым залезу наверх», – рассуждал Ингви. «Но что, если кто-нибудь из поселенцев поднимется по тросу и сбежит, чтобы раздобыть для общины кабана или оленя? Как бы власти не обвинили меня потом в соучастии?» По карте путь от метро до стены коммуны казался не таким уж и большим. Какие-то смешные 7 километров. Однако пробираться сквозь дремучий лес и болото оказалось не так-то просто. В результате Ингви очутился у зеркальной стены только к 9. На встречу с Кнудом оставалось всего 3 часа. Новейшее альпинистское оборудование мгновенно доставило его на самый верх стены. «С ума сойти», — подумал Ингви, увидев перед собой деревню поселенцев. Он ожидал увидеть шалаши и дикарей, пляшущих вокруг них в шкурах, но увидел дома, сложенные из бревен, ухоженные поля, мастерские и много-много красиво одетых людей, занятых работой. Кто-то собирал урожай, кто-то орудовал молотом на наковальне. Ингви прыгнул, и высокотехнологичный парашют сам открылся, когда надо. «Где я могу найти Кнуда?» – спросил он у изумленно смотрящей на него старушки, стаскивая с себя парашют. «Он 1/2 года назад к вам пришел, датчанин, король ваш бывший». К счастью, поселенцы не стали добиваться через суд, чтобы у них удалили из мозга владение общим языком ремотуса. Иначе Ингви пришлось бы сейчас туго. «Ступай вон к тем овцам, сынок», – показала пальцем старушка, подозрительно рассматривая пришельца с головы до ног. Ингви направился к стаду овец, мирно пасшемуся на лугу, и еще издали узнал в пастухе Кнуда. Выглядел он даже младше, чем во время их последней встречи. Видимо, пройдя через процедуру возвращения старения, человек не сразу начинал выглядеть на свой настоящий возраст. Кнут проделал это с собой всего 1/2 года назад. Выходит, размышлял Ингви, старость начинает постепенно давать о себе знать, отсчитывая с этого момента. Подойдя ближе, Ингви заметил, что у Кнуда насморк. Болезни, значит, не заставили себя долго ждать. «Я исполнил твою просьбу», — сказал Ингви, встретившись с ним взглядом. «Когда добрался до гроба Господня, то помолился там и за тебя». Кнут сначала не поверил своим глазам. «Ингви, как я рад, что ты присоединился к нам!» Он кинулся обнимать друга. «Но подожди, ведь еще нет 12, как же ты сюда попал?» Кнут чихнул. «Будь здоров. В 12 я рассчитываю уже смыться отсюда. Я пришел увидеть тебя. Вот, держи, это тебе». Ингви протянул ему бутылку вина. «Виноградников в таком климате, — пояснил Ингви, — у вас быть не может, так что, надеюсь, ты останешься доволен». «Благодарю». Кнут с удовлетворением разглядывал голограмму на пробке. «А ты знаешь, Я и не сомневался, что ты вознес за меня молитву у гроба Господня. Без Божьей помощи я бы никогда не смог достичь того, чего я достиг. Ты бы только видел, Ингви. Такое было не под силу ни одному смертному. Ну, я читал. Впечатляет, да. В общем, я был прав, решил Ингви. Все дело в жажде власти. Начать-то пришлось с пастуха, но глазом никто не успеет моргнуть, как станет вожаком их коммуны. Подозвав кого-то, Кнут попросил присмотреть за овцами. «Пойдем, я покажу тебе свой дом». Когда они проходили мимо кузницы, Кнут предложил Ингви подождать снаружи, а сам заскочил внутрь. Спустя пару минут он вышел, держа в руке меч и ножны. «Держи, это мой подарок тебе. Уж не знаю, пригодится ли когда-нибудь. Повесь на стену, в твоей квартирке, в этом зеркальном чудище. Пусть висит там и напоминает тебе о том, кто ты есть на самом деле». Ингви с благодарностью принял подарок, и когда они двинулись дальше, заметил, что Кнут сжимает в руке бутылку уже со взломанной голограммой, и в ней недостает 1/5 содержимого. Теперь ясно, как он сумел приобрести у кузнеца такой великолепный меч. Ингви был очень тронут и одновременно безмерно рад, что вручил другу нечто, что ценится у них тут, похоже, на вес золота. «Вот и мой дом», — сказал Кнут, когда они остановились возле одного из деревянных строений. «Живу здесь вместе с 15 другими поселенцами. Но сейчас никого нет, все на работе. Заходи». Никогда еще в жизни Ингви 3 часа не пролетали так быстро. Переубеждать Кнута было бесполезно. Да Ингви и не надеялся, что у него это получится. Он рассказывал ему о своем путешествии на Святую Землю, о том, как встретил Мирославу, о Константинополе, об Иерусалиме и Иордане. Кнут, в свою очередь, все никак не мог нахвастаться своим былым величием. За 5 минут до полудня Ингви уже стоял перед закрытым проходом в стене. Рядом с дверью лежала, издавая громкие стоны, пожилая прокаженная женщина. Как рассказал Кнут, эта поселенка многие месяцы мужественно переносила свои страдания, твердо решив умереть в коммуне. Однако за последнюю неделю она все же сдалась и теперь с нетерпением ждала помощи там снаружи. «Заходи еще в гости», — предложил Кнут, когда дверь открылась. «Теперь лучше ты ко мне», — пошутил Ингви. Он прекрасно знал, что поселенца, покинувшего коммуну, назад уже не примут. «Ну, это вряд ли. Даже если Господь обрушит на меня такие страдания, как на эту женщину», — он презрительно смотрел, как полиция забирает прокаженную. «Я уж лучше повешусь». Ингви шагнул наружу. Обнаружив, что перед ними обычный человек с имплантом, офицеры долго не могли поверить своим глазам. Отпраздновать наступление 2812 года было решено совместно с Филиппом и Денисом. «И я сама сварю на нас всех медовухи», — гордо заявила Мирослава. В агролаборатории она без труда купила мед, хмель и прочие ингредиенты, а в ретрокаталоге атомного синтезатора заказала оборудование. Такое же точно, как в их новгородской корчме. Правда, для этого пришлось хорошенько освежить память, полазав в сети по сайтам, посвященным истории кулинарного дела. За 70 лет, проведенные в монастыре, варить медовуху ей больше не доводилось. За час до наступления полуночи все четверо встретились у подножья скал, величественно возвышающихся у границы южного квартала Москвы. Ингви с Мирославой притащили канистры с медовухой, а Филипп и Денис запаслись фейерверком. Воспользовавшись подъемником, они первым делом заняли себе столик в кафе самообслуживания, построенного на самом краю скалы. Долго пробыть на 20-градусном морозе у них вряд ли получилось бы, даже несмотря на теплые шубы и пуховики. Ровно в полночь небо над Москвой окрасилось во все немыслимые и мыслимые цвета. Израсходовав свои запасы пиротехники, все четверо побежали согреваться в кафе. Вдоль одной из стен возвышались одинаковые атомные синтезаторы, а все остальное пространство занимали столики и стулья. Народу было полным-полно. Время от времени люди вставали из-за столиков, брели шатающейся походкой к синтезаторам и возвращались к своим шумным компаниям с едой и напитками. Филипп отрубился уже через полчаса. Не привыкший к спиртному, он похрапывал, положив косматую голову на стол. Остальные трое продолжали налегать на медовуху, весело болтая о том о сём. «Я вот, например, до сих пор не понимаю, — сказала Мирослава, — почему архивслужба выбрала такой дорогущий способ воскрешения людей? Кто-нибудь мне может объяснить?» «А ты что? — удивился Денис. — Знаешь способ подешевле?» «Естественно, знаю. Все знают». Мирослава налила себе еще. «Вы слышали про шимпанзе по имени Рудольф?» Она посмотрела на Дениса, а потом на Ингви. Ингви покачал головой. «Это с которого точную копию сняли?» – уточнил Денис, тоже доливая себе в стакан. «Он самый. Ингви, давай тебе поясню, раз ты не в курсе. Этому опыту уже много столетий. Короче, ученые взяли когда-то живого шимпанзе, Рудольфа этого, и синтезировали его по атомную копию, так это назвали. То есть сидел себе Рудольф, кушал банан и ничего не подозревал. Глаза у него были завязаны повязкой. Рядом с ним поставили сканирующий аппарат, который мог за мгновение получить исчерпывающую информацию о конфигурации всех атомов в его теле, понимаешь? А в соседней комнате стоял здоровенный шкаф, который мог в последующее мгновение синтезировать на основе этой информации просто из других атомов существо с данной конфигурацией. «Вроде этих шкафов, что ли?» – Ингви показал на атомные синтезаторы. «Да, только более сложный. В этих синтезаторах, как ты знаешь, ничего живого заказать нельзя, даже муху, не то что обезьяну. И этот Рудольф, да я ему объясню, — встрял Денис, — сидел себе спокойно и жевал банан. Ученые нажали на кнопку, и опаньки, в соседней комнате в шкафу появилась обезьяна с повязкой на глазах, жрущая свой банан. Ну, шкаф поскорее открыли, и он вылез оттуда. На вид от Рудольфа не отличить. Сняли у него с глаз повязку. Всех узнает, кто с ним из персонала раньше работал. На имя Рудольф отзывается. Помнит абсолютно все, что Рудольф помнил, и ведет себя совершенно так же». «А настоящий Рудольф?» – спросил Ингви. «Что настоящий Рудольф?» – не понял Денис. «Рудольф сидел по-прежнему возле сканирующего аппарата с повязкой на глазах и с бананом во рту. А что с ним могло произойти?» «Сканер специально так был сконструирован, чтобы не причинять организму вреда. Вот только почему ты, — он повернулся к Мирославе, — об этом эксперименте заговорила? Ты же сказала, что архивслужба могла бы воскрешать людей более дешевым способом, чем это делается. И типа все этот способ знают. Причем тут вообще изготовление клонов?» «Ну, для начала скажи, — ответила Мирослава, — ты понимаешь, что с человеком такой эксперимент тоже прошел бы без всяких проблем?» Денис даже не задумался. «Естественно. Его запретили по этическим соображениям. Но не вижу причин, чтобы с человеком не получилось». «Стойте, стойте», – запротестовал Ингви. «Как это так? Сделать копию человеческого тела – это, предположим, науке под силу. Раз получилось с шимпанзе, то получится и с телом человека. Но как быть с душой?» «О, опять ты за свое», – закатил глаза Денис. Сколько тебе раз уже объяснять, что никакой души у человека нет? Погоди, Денис, вмешалась Мирослава. Давай не будем тут устраивать религиозных дискуссий, ладно? Раз Ингви верит, что душа в человеке есть, то пускай считает, что с человеком эксперимент не удался бы. Это его право. Но архив службы изначально разрабатывалось учеными, и весь проект задумывался как научный проект. Согласны? Денис и Ингви синхронно кивнули. Поэтому, продолжала Мирослава, можно просто констатировать, что для разработчиков архив службы, что копирование обезьяны, что копирование человека – это одного плана явления, так? Оба опять согласились. А теперь к твоему вопросу, Денис. Задумайся вот над чем. Почему бы им просто не брать из архива информацию о мозге, об атомной конфигурации мозга в последний момент жизни человека, и не синтезировать здесь, на Ремотусе, точную поатомную копию? И мозг-копию уже вставлять в выращенные на основе ДНК тела. С точки зрения энергозатрат это на порядок дешевле, чем искривлять пространство-время ради похищения оригинала. Тем более, что все равно придется синтезировать копию мертвого мозга для подмены. А это дополнительные затраты. «Ну, – протянул Денис, – какое же это будет воскрешение? Я бы сейчас, если бы был таким клоном, ощущал бы себя, безусловно, тем самым Денисом из прошлого. Это понятно. Тут вопросов нет. Но ведь так можно и в кого угодно запихнуть мои воспоминания, и он тоже будет себя ощущать тем самым Денисом из прошлого. Да хоть вообще в андроида запихнуть их. Вопрос-то в другом совсем. А какой от всего этого толк тому Денису, который умер? Ему-то что до того, что создадут клона или андроида, считающего себя им, понимаешь? Ингви не без удовольствия отметил, что на этот раз у Мирославы появился сильный оппонент. Его-то самого она умела во всем, что не касалось вопросов веры, переубеждать за 5 минут? Интересно, по зубам ли ей Денис? «Хорошо. Давай я объясню вот так», – сказала Мирослава после небольшой паузы. «Представь, Денис, что злобные инопланетяне, обладающие сверхтехнологиями, за мгновение разберут тебя по атомам, каждый атом перенесут вон туда», – она показала в дальний угол кафе, – «и соберут тебя там обратно. Все это за мгновение». Быстрее, чем в человеческом организме протекает какой бы то ни было биологический процесс. Даже обмен сигналами между нейронами мозга. Представил? Денис отхлебнул полстакана, после чего кивнул. Отлично, продолжала Мирослава. А теперь скажи, это будешь ты в том углу? Ну, я, конечно, кто же еще? Так, а теперь случай номер 2. Представь, что сволочные инопланетяне, пока ты будешь разобран на атомы, успеют за все то же мгновение подменить каждый атом на точно такой же, но взятый откуда-то еще. Углерод заменят на точно такой же углерод, водород на водород, железо на железо и так далее. А старые атомы распылят по всей Вселенной. Тогда это будешь ты, собранный в том углу. На этот раз Денис чуть помедлил с ответом. «Да, это буду я. Ведь атомы в моем организме и так постоянно заменяются на новые. Даже в нейронах головного мозга. Где-то я читал, происходит метаболизм, в результате которого атомы постоянно заменяются свежими». «Превосходно», — сказала Мирослава. «То есть, если ты будешь знать, что с тобой через минуту проделают такое, то ты будешь мысленно готов, что вскоре окажешься в том углу. Ты не будешь говорить, это не я окажусь там, это мой клон окажется». «Нет, не буду так говорить». «Очень хорошо. Теперь случай номер 3. Предположим, что тебя не станут разбирать по атомам, а просто оставив тебя сидеть тут, во мгновение ока занесут в кафе атомы, аналогичные твоим, и соберут в том углу твою точную копию. Это будешь ты?» «Нет», даже не задумываясь, отвечает Денис. «Я же остаюсь сидеть, где сидел, поэтому там будет копия, а здесь я». И последнее, хитро улыбнулась Мирослава. «Случай номер 4. Одновременно со сборкой в углу твоей точной копии, ты, сидящий тут, превращен в атомную пыль и распылен по всей Вселенной. Что тогда?» Денис задумался. «Тогда я умру», — сказал он, — «а в углу будет копия». «А что же ты не говорил этого про случай номер 2?» — торжествовала Мирослава. «Там ведь было ровно то же самое. Напомнить? Твои родные атомы в том случае распыляются по Вселенной, а в углу в то же мгновение собирается нечто из новых атомов. И тогда ты назвал это нечто собой». «Ну хорошо, хорошо. Допустим, что по твоим софизмам все именно так и выходит». «Что значит софизмом?» – обиделась Мирослава. «Это самая обычная логика, а не софизмы». «Ладно, пускай по логике так выходит. Но тогда ответь мне вот на что. Я сижу тут, значит, и пью медовуху. И знаю, что через минуту эти твои злобные инопланетяне смастерят мою поатомную копию в том углу, а меня не тронут. Окей. Но как же я могу представлять, что очутюсь в том углу, то есть увижу угол вблизи, а этот столик и вас троих увижу вдалеке, если точно знаю, что останусь при этом сидеть здесь с вами? Понимаешь? Не раздвоюсь же я, чтобы одновременно видеть и так, и эдак». Денис усмехнулся и долил себе еще. «Следовательно, мое «я» продолжится здесь, не в клоне». «Не в клоне, запомнила?» «А это означает, что и в случае моей гибели при изготовлении клона будет то же самое. Мое «я» не перескочит в клона, что и требовалось доказать». «Нет, не по зубам он ей», – констатировал Ингви. «С научной точки зрения», – невозмутимо ответила Мирослава, – «я – суть порождения конкретного тела. И если не брать в расчет случаи психических расстройств, то одно тело дает одно «я». С этим ты согласен?» Денис кивнул. «Именно поэтому», – продолжала Мирослава, – «ты не можешь себе представить, как это так. Ты будешь и там, и тут. Ведь тело-то сейчас одно. Как же такое можно представить, имея одно тело? Ясно, что никак. Но если будет два тела, то каждое из них будет иметь по одному «я». Одно будет там, а другое тут. А вот что же представлять себе непосредственно перед таким расщеплением, Мирослава задумалась. Но я бы это объяснила вот как. Ты сидишь, считаешь до 10 и знаешь, что на счет 10 в том углу появится твоя копия. 1, 2, 3, 4, 5. Глаза закрыты. 6, 7, 8, 9. На счет 10 открываешь глаза и видишь, вдалеке сидят Мирослава, Ингри, Филипп, спит на столе. И ты сам там. Такой, каким себя в зеркале видишь. Но что это значит? А только то, что именно копия порождает данное «я», то есть «я» наблюдателя. С равной вероятностью все могло быть иначе. 6, 7, 8, 9, на счет 10 открываешь глаза и видишь рядом Мирослава, Ингви, Филипп спит на столе, а в дальнем углу кафе ты сам в одиночестве. И что это значит? А только то, что оригинал, а не копия, порождает данное конкретное «я». «С равной вероятностью, говоришь?» – переспросил Денис. «50/50, что ли?» 100/100, – улыбнулась Мирослава. «Ведь неизбежно тело-копия будет порождать «я», идентичное оригиналу. И неизбежно тело-оригинал будет порождать «я», идентичное копии. То есть Я, открыв глаза, неизбежно увижу все и так, и эдак? Нет уж, извини. Не могу себе такого представить. Мне столько не выпить. И я уже объяснила, почему не можешь. Спор явно зашел в тупик. Каждый оставался при своем. «А вообще забавно, конечно», — сказал Денис после долгой паузы. «Если архив службы на самом деле именно так и воскрешает людей». «Что ты хочешь сказать?» — удивленно уставился на него Ингви. «Ну, если у всех физиков и правда такой подход, как у Мирославы, то почему бы им не пользоваться этим более дешевым способом?» «Но ведь голос объяснил, как происходит воскрешение. Разве тебе он этого не говорил?» «Ну, говорил, конечно». «Полагаешь, они могут врать нам?» «Дело не во лжи», — присоединилась Мирослава. «Вот и ты, и я были каждый по месяцу в архивслужбе. Кстати, Денис, а ты был?» «Был 8 раз уже. Я тут давно живу», — с важным видом сказал он. «Ну вот. Мы все трое, значит, там были», — продолжала Мирослава. «Но что-нибудь помним?» «Нет». «Подписывали бумагу?» «Подписывали». «Знали, что подвергнемся внушению?» «Знали». «А что, если служителю внушают, что воскрешение происходит путем искривления пространства-времени и затем посылают в роли голоса на беседу с воскрешенным?» «Тогда и мы сами, если были голосами, могли десяткам и даже сотням людей вешать лапшу на уши, искренне полагая, что так оно все и обстоит на самом деле». «Но зачем им скрывать правду?» – не понимал Ингви. «Да вот хотя бы из-за таких, как ты, дружище!» Денис, громко рассмеявшись, похлопал Ингви по плечу. «Я-то сам, если бы мне сказали, что я клон умершего Дениса, скорее всего, не очень сильно горевал бы по этому поводу. А если у человека твои взгляды, что тогда? Давай-ка прикинем. Ингви умер, его душа улетела на небеса, и жила она там себе на небесах кучу столетий. Кстати, встретилась с душой Мирослава через какое-то время. В общем, хорошо его душе было там летать среди ангелов, лучше не придумаешь. И вдруг бац, создают мерзопакостные ученые на Ремотусе по атомную копию мозга Ингви, каким он был в последние мгновения жизни, и запихивают это дело в выращенное тело. Но как же душа? Она-то что, должна покинуть райские кущи и рвануться на грешную землю? Тьфу, в смысле Ремотус. И вселиться в этого клона?» Ингви ничего не ответил. «А если душа и может сделать такое, — весело продолжал Денис, — то почему же тогда воскрешенный Ингви ничего не помнит о столетиях блаженства на небесах? Словно и не было их вовсе. Не иначе, как душа его осталась там среди ангелов, а тут прогуливается по улицам богомерзкий клон, не имеющий души. О как!» «Все проще», – спокойно ответил Ингви. «Архив-служба наверняка пыталась изготавливать клонов, раз уж Мирослава считает это оптимальным научным решением. Но, как я уже говорил вам, это оказалось невозможным. То, что у ученых получилось с шимпанзе, как там его звали, Адольф?» «Рудольф», – поправила Мирослава. «То не получилось с человеком», – подытожил Ингви. «Вот и все. И никаких конспирологических версий не требуется. И так все очевидно». Денис и Мирослава переглянулись, снисходительно улыбаясь. «Эх», – вздохнул Денис, – «а вообще здорово было бы поработать там у них в архив-службе, но сохраняя при этом ясность сознания и твердость воли. Да еще запомнить бы все. Любопытно, что у них там на самом деле творится». «Я слышала от одного коллеги», — сказала Мирослава, почему-то делая голос потише. «Ей знакомый корейский биолог сказал, что к нему в лабораторию в Сеуле как-то раз наведывался сам Исаак Ньютон. И интересовался он как раз, блокировкой внушения и защитой от стирания воспоминаний. «Это еще кто такой?» – спросил Ингви. «Ньютон-то? Физик. Гениальный физик. Я с ним, кстати, тоже имела удовольствие один раз перекинуться парой слов на симпозиуме в Тель-Авиве», – похвасталась Мирослава. «В общем, не хотел он сначала говорить корейцу, зачем этим всем интересуется. Но в итоге признался, что мечтает оказаться в архив-службе со свежей головой, как он выразился, и запомнить все». «И что кореец?» – поинтересовался Денис. «Помог ему?» «Отослал к какому-то другому биологу, более сведущему в этой теме. Моей коллеге он не рассказывал, что там в итоге Ньютон придумал. Я так поняла, что и сам кореец не знал. Скорее всего, ничего у него вообще не вышло». «Интересно», – задумался Денис. «А Ньютон сейчас все такой же религиозный, каким когда-то был? Он же, когда в 17 веке жил, кучу времени тратил на написание богословских трудов. В конце жизни, по крайней мере. Толкование к книге пророка Даниила, по-моему. Трактаты там всякие». «Что, правда?» – удивилась Мирослава. «Такого я еще не слышала. Ты его ни с кем не путаешь?» «Ну, может быть, и путаю. Давненько об этом не читал. Или фильм смотрел. Ну и хрен с ним, с этим Ньютоном. Ваше здоровье!» Денис поднял очередной наполненный бокал. «С Новым годом!» – ответила Мирослава, наполнив и подняв свой. Ингви последовал их примеру, и все дружно осушили бокалы.